Она терпеливо уверяла меня, что все еще обойдется, что нам выплатят компенсацию, которая с лихвой покроет все убытки. А вечером пришел Джонни Карстерс со Стивом Страханом и Томом Джонсоном, американскими газетчиками, которые в июле помогли мне достать лошадей. Это были на удивление спокойные, рассудительные парни, и я даже почувствовал новый прилив сил, когда понял, что наша печальная история может заинтересовать их как тема для статьи. — Кто же нам поверит? — спросил я их. — Даже Джефф Харт сомневается, что мы говорим правду. Газетчики заулыбались. — Мы на таких вещах собаку съели. У себя в Штатах и... — Не такие подлости видели, — сказал Стив. — Вы выдержали перекрестный допрос, все четверо. Таких подробностей, какие вы сообщили, из пальца не высосешь. Мы с Томом лица заинтересованные. Ведь в королевстве раньше вас побывали со старым Кэмпбеллом, познакомились, труп его первыми обнаружили. Теперь постараемся создать такое общественное мнение, что Генри Фергюсу тошно станет. Наутро мы свернули лагерь и подошли к подъемнику. Здесь не было ни души. Бой спустился к плотине и скрылся внутри здания. Ровная бетонная стена уходила вглубь ущелья со стороны долины Громового ручья, а по другую сторону плескались воды озера, не доходя до верхнего края дамбы на какой-нибудь фут. Через несколько минут бой опять присоединился к нам. На его загорелом лице были начертаны испуг и изумление. — Там никого, — обескураженно сказал он. — Шлюзы нараспашку. — Слава богу, хоть гондола здесь, — сказал Гарри. — Давай-ка загоним в нее первый грузовик. Бой полез в кабину, и в ту же минуту мы услышали какой-то треск и шум камнепада, а потом приглушенный крик, потонувший в реве воды. Секунду спустя на склоне утеса появился один из инженеров, следом за ним карабкались двое его коллег и часовые с ружьями. Заметив нас, они бегом бросились в нашу сторону. Лица их были перекошены от страха. — Что случилось? — спросил Гарри. — Дамба. Дамба треснула. Сильная течь, плотина может рухнуть каждую секунду. Инженер задыхался, его голос то и дело срывался на виск. Мы ошарашенно уставились на него. — Вы уже сообщили тем, кто внизу? — спросил, приходя в себя, Гарри. — Как? Телефонный кабель сорвало бурей. Не знаю, что и делать. Там на склоне около 100 человек. Они строят подстанцию и ничего не подозревают. Как же быть? Я окинул взглядом озеро. Оно раскинулось на 6 миль в ширину, а глубина его была равна высоте дамбы и, следовательно, составляла около 200 футов. Джин схватила меня за руку. Мы... «Можем сделать хоть что-нибудь!» Голос ее дрожал, лицо побелело от испуга. Все, кто был с нами, уже бежали вниз по склону, чтобы своими глазами взглянуть на трещину в дамбе. Не теряя времени, я бросился следом за ними. Рядом со мной бежал Джонни. Трещина достигала 50 футов в длину, а ширина ее равнялась примерно 40 дюймам. Во все стороны от нее расползалась паутинка мелких ветвистых трещинок, сквозь которые уже сочилась вода. Это все из-за цемента. Джонни склонился к самому моему уху и орал во все горло, дабы перекричать рев воды. «Загнали брак в дамбу, спекулянты! Вы можете спуститься и предупредить людей?» — спросил он инженера. «Да там же нет никого!» Инженер чуть не плакал. И движок запустить тоже некому. — Сколько еще продержится дамба? — спросил я. — А черт ее знает. Может, сейчас грохнется, а может, достоит до осушения. К нам подбежал Стив Страхан. Они с Томом Джонсом уже сфотографировали среднюю секцию, рискуя при этом жизнью. — Чего они стоят? — растерянно спросил меня американец. — Там же люди внизу. — А что мы можем сделать? — огрызнулся инженер. — Связи-то нет. Я махнул рукой Бою, и мы вместе вскарабкались по утесу к подъемнику. Джин догнала нас, когда я уже перелезал через борт гондолы. — Что ты задумал? — закричала она, увидев, что я собираюсь заклинить ведущий кабель и спускать клеть вручную. — Нет, милый, нет, не делай этого! Я ласково убрал ее руку с моей. — Не волнуйся, Джин, все будет в порядке. — Но почему именно ты? — прошептала она. — Почему не кто-нибудь из этих инженеров? В конце концов, они за все в ответе. Я отвернулся и сказал Бою. — Дай-ка мне вон ту палку. Он протянул мне полено, и я выбил шестерню. Не успела она упасть на пол, как моя рука уже сжала тормозной рычаг. Клеть тронулась, и я навалился на рукоять, загоняя страховочный кабель в паз между двумя ведущими колесами. Джин и Бой замерли, растерянно глядя на меня, а справа от них серела ноздреватая, испещренная трещинами громада дамбы, сквозь которую сочилась бурая вода. Опора на верхушке скалы поползла в мою сторону, и я вцепился в рычаг, тормозя, что было сил. Отсюда, с высоты, бетонный бункер внизу казался маленькой игрушечной коробочкой. Я почувствовал дрожь в коленях. Никогда в жизни не испытывал я такого жгучего страха, даже на войне. Склон, открывшийся вскоре моим глазам, был похож на муравейник. Тут и там сновали люди, занятые закладкой фундамента под станцией. Господи, если дамбу прорвет именно сейчас... Я продолжал спуск. Строители бросили работу и, задрав голову, смотрели на меня. Наконец гондола встала на пьедестал у нижнего бункера, и секунду спустя я уже несся, сломя голову к небольшой стройплощадке. Возле самосвалов с поднятыми кузовами стояла группа людей, и я бросился в их сторону. — Дамба сейчас рухнет! — крикнул я. — Уходите в лагерь! Плотина не держит! Укройтесь в лагере! Черт вас дери! Мой голос тонул в вое бетономешалок и скрежете металла, но кое-кто из рабочих слышал крики, и некоторые уже бросили работу. Они передавали новость по цепочке и скоро начали собираться в группы. Несколько человек двинулись в мою сторону. Я продолжал кричать. Горло мое пересохло, по телу струился пот, и я представить себе не мог, что загнать этих людей в лагерь, где они окажутся в безопасности, будет так трудно. В конце концов, до них, кажется, дошло. Рабочие побросали свои инструменты и медленно двинулись к поросшему ельником пологому склону, однако в тот же миг на площадке появился Травидьен и приказал им возвращаться на места. — Веттерелл просто рехнулся! — кричал Питер. — Это провокация, поняли? Он сошел с ума. Разве не ясно, что психу могло прийти в голову искать тут нефть? «Возвращайтесь на стройку, олухи!» Питер развернулся и зашагал ко мне. «Прочь отсюда, вы!» — почернев от злости, взревел он. Рабочие нерешительно затоптались на месте, а я скользнул взглядом по скале. «Думаете, я бросил бы там друзей? Думаете, я стал бы спускаться на тормозах, рискуя свернуть шею, если положение действительно не было критическим?» — взывал я к рабочим. — Посреди дамбы дыра в ярд шириной, и она все время увеличивается. С минуты на минуту плотину может смыть ко всем чертям, потому что ее фундамент построен из бракованного бетона. Впрочем, если вам недороги ваши шкуры, можете оставаться. Я спрыгнул с подножки грузовика и бросился к лесистому склону горы, надеясь увлечь людей за собой, но Травидьен раскусил мой замысел. Увидев выражение смятения на лицах рабочих, Питер ринулся следом за мной, но через пару шагов резко остановился. «Макс!» — закричал он. «Макс, останови его!» До подлеска оставалось не больше 50 ярдов, но между мной и склоном горы стоял тяжелый, похожий на медведя, Макс Травидьен. «Хватай его, братец!» — крикнул Питер и, повернувшись к рабочим, приказал: «Марш по местам! Дамба цела! Скоро мы узнаем, что у этого типа на уме!» Макс сделал несколько шагов мне навстречу. Я замер на месте. «Не валяйте дурака, Макс! Уйдите с дороги!» Я нащупал в кармане пистолет. «Не приближайтесь!» Нас разделяли 30 ярдов. Я быстро оглянулся на толпу сбитых с толку рабочих. Люди были напуганы и никак не решались что-либо предпринять. Я понял, что если попаду в руки Макса, все полетит к черту. — Не подходите, Макс! — простонал я, потом медленно поднял пистолет и, тщательно прицелившись, выстрелил ему в правую ногу чуть выше колена. Макс удивленно разинул рот, сделал еще 2 нетвердых шага в мою сторону и, взревев от боли, тяжело упал ничком на землю. — Свинья! — прокряхтел Макс. — Ты дорого за это заплатишь. Резко обернувшись, я увидел в припрыжку бегущего ко мне Питера и опять вскинул пистолет. «Назад!» — закричал я. И когда он остановился, мне стало ясно, что отныне я хозяин положения. Только вот надолго ли? «Убирайтесь!» — велел я рабочим. «Если через минуту хоть один из вас еще останется на площадке, я стреляю!» Чтобы как-то расшевелить их, я выстрелил в воздух. Рабочие сбились в кучу и побрели к подлеску. На площадке остались только Травидьен с помощником.